Глава 11. Андрей. Со всей этой свистопляской я напрочь забыл про домработницу. А стоило бы вспомнить, тогда не пришлось бы гоняться за собственной женой по вечернему городу. Клокочущая ярость уже немного улеглась. И теперь понимаю, как сильно накосячил с Лией днем. Не стоило ее оставлять одну. Но черт. Сегодня, как назло, был важный день, и эта подстава от Стеллы так не вовремя. Жаль, что отделаться от этой надоедливой липучки сейчас нельзя. Слишком важна она для будущего контракта, который поможет выйти мне на новый уровень. Черт, всего какие-то 3 недели, и она бы пропала с радаров. Хотя стоило признать, что в постели она та еще выдумщица». И после вечных недовольств жены и ее кислого лица от очередного выкидыша, со Стеллой было приятно спустить пар. И пусть это была разовая акция, тем не менее Лия закусилась. «Ох, девочка моя, зря ты думаешь, что тебе удастся сбежать. Нет уж, мое должно быть со мной». На въезде в жилой комплекс возникает небольшая заминка. Я от нетерпения уже готов бросать тачку и выбегать. Едва проезжаю пункт охраны, паркуюсь, даже не особо вникая, можно ли здесь и не перегорожу ли кому-то дорогу. Все к черту. Там где-то моя жена. Точно здесь? Все же спрашиваю у Володи, который все это время благоразумно сидит рядом и не отсвечивает. По моим данным, да. Киваю, выхожу на улицу. Вечерняя прохлада чуть остужает, а телефонный звонок тормозит. Тесть. Черт, его только не хватало еще. Но проигнорировать Фарханова не вариант. Вечер добрый. Все же отвечаю на звонок. И тебе, Андрюш. Что-то случилось? Осторожно спрашиваю. Вроде же только сегодня договорились о встрече. Что опять-то? Я не могу зятю просто позвонить? Тут же закусывается мужик. Или у вас что-то произошло? Да что у нас, все как обычно. Жаль, протягивает Фарханов. Я надеялся, что, может, Лия моя наконец в положении. Забыл что-то в прошлый раз поинтересоваться. Все на бегу, в торопях. Вздыхаю, запрокидываю голову. Я, конечно, облажался и тут. Даже не спросил у нее сегодня про результаты визита к врачу. Хотя я уже как-то перестал даже надеяться на что-то. После всех этих бесконечных кругов и больниц уже не хотелось никаких детей. И так нормально живем, зачем усложнять? Но то мне. Лия же, словно одержимая, хотела ребенка. И непременно сама. Со временем все будет. В который раз отвечаю тестю. Смотри, не затягивай. Понимаю, дочка у меня немного болезная. Но ты помни, кто тебе помог в свое время и чьи деньги удержали на плаву твою дырявую лодку. Стискиваю зубы. Любит он упрекать прошлым, старый хрен. Да, с Лией я брак по расчету намутил. И первый год в долгу ее отца был крупным. Но потом вылез, вытянул. И уж теперь он вряд ли может мне что-то прямо серьезное сделать. Потому и дергается. Потому и внуков ждет не дождется. Нет, Лия хорошая жена. Если бы не эта ее одержимость детьми, все было бы идеально. Помню. Говорю, чтобы не лезть в бутылку. Ссориться с тестем ни к чему. Связей полезных у него все-таки достаточно. Кто знает, что завтра понадобится. Вот и хорошо. С явным удовольствием говорит он. Так вот, я пораньше вернулся. И мы с Анфисой приглашаем вас на ужин. Завтра. Черт! Ну вот как чувствовал. Может, на следующей неделе. Сейчас Лия не очень хорошо себя чувствует. В каком смысле? Тут же встает в стойку ее отец. Избирательная у него забота какая-то, конечно. Заболела? Она снова была у врача. Сами понимаете, ваша жена в положении. Фарханов не церемонится, матерится в голос. Ладно, ты давай там, успокой ее. И через неделю приезжайте к нам. Есть у меня разговор к вам обоим. Старик бросает трубку, даже не получив ответа. Уверен, что я буду послушным и все выполню. Но, учитывая финты от моей женушки, придется что-то придумывать. Последнее, что мне нужно, чтобы она пожаловалась папаше. Мы хоть и размотались с долгами, напакостить у него силенок хватит. А у меня на носу крупная сделка. Володя как раз подходит ко мне и говорит тихо. Я пока записи с камер посмотрел. В общем, Лея Тимуровна и правда была здесь. Вышла в первый раз. На нее напали пацаны какие-то. Чего? Тише. Ее отбил мужик какой-то, жилец вроде. Забрал обратно в дом, а незадолго до нашего приезда они вышли из подъезда и уехали. Чертыхаюсь. Опоздали. Что за мужик? Знакомый ее? Имя? Засыпаю Володю вопросами. Он мнется, будто ответ мне не понравится. «Ну что там за чмошник?» «Я бы так не сказал», — многозначительно произносит начальник службы безопасности. «Григорий Ерошин это». «Чего? Ах, он тварь такая!»